Каролина, отец которой был скрипачом и тенором в капелле кельнского курфюрста и вел такую же неспокойную жизнь, как и отец Вебера, Франц Антон, была на сцене уже 8 лет. Между тем, для ансамбля необходима была сопрано, и по этой причине Карл Мария принял ее в качестве первого члена создаваемого ансамбля. Она в свое время с успехом спела «Сильвану» во Франкфурте. По описанию их сына, Макса Марии, она была невысокого роста, с пышной фигурой, быстрая в движениях, полных сил и необыкновенной грации. Благодаря небольшому несчастному случаю на сцене они неожиданно сблизились, и вскоре Вебер убедился в своем чувстве к Каролине, которая, однако, зная о бесславной любовной связи Вебера с Терезой Брунетти, вела себя сначала очень сдержанно. Профессиональные и личные нагрузки нанесли его и без того слабому здоровью значительный ущерб. «Как будто небу угодно подвергать меня новым испытаниям. Уже давно исчезли заботы, огорчения и неприятности, зато появились тоска и болезни. С тех пор, как я приехал в Прагу, я заболеваю четвертый раз. Последняя двухнедельная болезнь была хотя и не опасной, но довольно мучительной для меня, так как сильно повлияла на голову и глаза». Это была свинка, детская болезнь, которой я болел. Также он писал своим друзьям в Берлин. «Мое здоровье очень переменчиво. Недавно, без всякой причины, появилась сильная рвота». Чтобы поправить пошатнувшееся здоровье, врач прописал ему длительное курортное лечение в Бад-Либверде, куда он, наконец, поехал 8 июля 1814 года, куда я благополучно прибыл 9 и где хочу в полном покое лечиться и вместе с тем работать для себя. В этой обстановке, располагающей к размышлениям, он все чаще думал о Каролине Брандт. Его письма свидетельствуют об обширной и оживленной переписке между ними, из которой мы узнаем важные и очень подробные детали о жизни и страданиях Вебера. Эти письма показывают, как было трудно Веберу добиться перемен в еще незрелом, капризном и ревнивом характере Каролины и о связанных с этим колебаниях ее настроения. Из писем мы также узнаем, что поначалу у них часто возникали серьезные ссоры, которые Карлу Марии удалось наконец погасить благодаря его гуманистическим взглядам на жизнь и непоколебимой вере в доброту Каролины. Следствием этого главного конфликта было то, что Вебер обрел самого себя и благодаря пониманию своей миссии художника и готовности подчинить этой цели свое личное счастье, ему удалось наконец преодолеть кризис 1814-15 годов. 31 июля Вебер поехал в Берлин, который после сокрушительного поражения Наполеона в битве под Лейпцигом в октябре прошедшего года был погружен в дикую суматоху. Захваченный национальным порывом, Вебер впервые почувствовал себя немцем. Впервые его душу согревали такие понятия, как свобода, отечество, героическая смерть, гражданское достоинство, ненависть к тиранам. Благодаря сочинению музыки «К дикой охоте» Лютцова и «Песни меча» из сборника национальных стихов Теодора Кернера «Лира и меч», он вдруг приобрел национальную известность. Однако это было патриотическое наваждение, за что ему позже пришлось платить Фридриху Вильгельму Прусскому, а также Фридриху Августу Саксонскому и Каролине Брандт, которая была сторонницей Наполеона и не могла примириться с этим патетико-патриотическим порывом. Во время пребывания у герцога Готы, которого он навестил на обратном пути из Берлина, он также сочинил национальные песни, но, как узнаем из его дневника, у него недавно, с 14 по 20 августа, болело горло. Однако, хотя он твердо решил использовать предстоящий трехмесячный отпуск, он снова уступил настоятельной просьбе директора театра Иоганна Либиха и уже 25 сентября вернулся в Прагу. В первой половине 1815 года его творческие силы, как видно по искусно и взыскательно написанным вариациям для фортепиано на мотив русской песни «Прекрасная Минка», были скорее скромными. Может быть, причиной тому стали серьезные разногласия с Каролиной, которые чуть не привели к разрыву и побудили Вебера взять преждевременный отпуск. 6 июня он прибыл в Мюнхен. Свое отчаянное душевное состояние, результатом которого явились сомнения в своих жизненных целях, в это время Вебер изводил себя, добиваясь любви Каролины, он выразил в своих письмах. Это мрачное настроение по приезду в Мюнхен взорвало известие о победе в Ватерлоо, которое перевернуло с ног на голову весь город. Это событие вывело его из депрессии и вдохновило на создание кантаты «Борьба и победа». Однако работа шла медленнее, чем было запланировано. Как писал он своему другу Рохлицу, «меня, казалось, покинули творческие силы». Его недостаточная способность концентрации сказалась и на других произведениях этого лета, например, на квинтете для кларнета опус 34 и переработанном концертино для трубы опус 45 1806 года. 7 сентября он снова прибыл в Прагу и там закончил свою кантату «Победы». Из письма к Рохлицу мы узнаем о пробудившейся надежде. «Можешь себе представить, что работа, которая укрепит мою репутацию в мире, занимает меня день и ночь, и, слава Богу, с тех недавних пор, как думаю об этом, я чувствую прилив сил, чувствую, что могу быть еще полезен миру». Активность выразилась и в том, что он начал заниматься писательской деятельностью. Как он сообщал своему другу Генсбахеру 13 октября, ему пришла в голову мысль писать к каждому произведению, которое он будет исполнять, вступление с целью подвести публику к пониманию новой композиции и тем самым помочь ей составить собственное впечатление. Кроме этого, он начал выступать как критик, взявший под прицел своего острого и искусного пера музыкальную жизнь Праги. Таким образом, Вебер в Германии стал музыкантом-просветителем. Но и в этом же 1815 году мы читаем в его дневнике о продолжающихся недомоганиях, причем наряду с головными болями теперь упоминается кашель. Сам он приписывал это преимущественно своей профессии. Театральный воздух нагнал всякой ревматической заразы и так далее в мой организм. Только недавно я пролежал в постели 8 дней из-за воспаления в горле и до сих пор не могу поправиться. К тому же во время холодной влажной пражской зимы у него очень сильно болело бедро. Вместе с телесными недугами его настроение ухудшилось из-за отношений в театре, о чем он в ноябре писал Рохлицу. «Мое решение покинуть Прагу уже в этом году окончательно». Может быть, ему больше всего мешало то обстоятельство, что из-за перегрузки административной и организационной работой его творческая деятельность отодвинулась на задний план. После короткой поездки в Берлин, где ему, несмотря на поддержку графа Брюля, так и не удалось получить звание придворного композитора, 9 июля 1816 года он отправился в Карлсбад, чтобы лечить там свой ревматизм. Эта поездка имела решающее значение для Вебера. Среди курортников находился также Гейнрих Витцтум, гофмаршал саксонского короля, который, как новоиспеченный директор Дрезденского придворного театра, намеревался создать в будущем, наряду с итальянской, немецкую оперу. Веберу было предложено взяться за эту работу, и после длительных переговоров решение было принято. На Рождество он уже держал в руках декрет о назначении его капельмейстером Королевской саксонской оперы. В последние месяцы своего пребывания в Праге ему нужно было собрать все силы, чтобы хоть как-то обеспечить работу театра, директор которого, 43-летний Карл Иоганн Либих, лежал при смерти. «Небу было угодно, чтобы конец моей службы был сильно омрачен. У меня три певицы в декретном отпуске, к тому же я должен привести в порядок все бумаги и дела для своего преемника». В связи с поездкой в Берлин, где Каролина Брандт имела большой успех, как и Керубино в опере «Фигаро» Моцарта, Карл Мария в кругу друзей 19 ноября объявил о своей помолвке с ней. Воодушевленный всеми этими событиями, за короткий промежуток той осени он написал несколько композиций. Две сонаты для фортепиано, «Ас дур», опус 39, и «Ди моль», опус 49, большой концертный дуэт для кларнета и фортепиано, опус 48, и несколько песен. Дрезден – родина вольного стрелка. Вступив в должность музыкального директора немецкой оперы в Дрездене, Вебер положил решительный конец своей полной заблуждений, ссор и кабалы кочевой жизни. Он не только стал вести оседлый образ жизни, но и навсегда покончил со своими более чем изнурительными любовными связями, когда 4 ноября 1817 года женился на Каролине Брандт. Несмотря на это, начало деятельности в Дрездене было не очень радужным. Дрезден, который Наполеон в 1813 году избрал своим штабом, был не в состоянии предать земле многих своих солдат, павших на поле битвы, и в 1816-17 годах разразилась продолжительная эпидемия дизентерии, от которой, между прочим, умер и отец Рихарда Вагнера. Но кроме этого, и в работе хватало огорчений. Так как Вебер не получил обещанного звания королевского капельмейстера, с 1810 года он находился в подчинении у Франческо Морлаччи. С этим положением мастер не хотел мириться и, наконец, добился этого звания от короля благодаря посредничеству графа Витстума. К тому же оркестр встретил реформаторские идеи Вебера, которые он пытался осуществить в Бреслау и Праге, с нескрываемым скептицизмом. Но вскоре ему удалось завоевать неограниченное доверие государственной капеллы и всего ансамбля, так что он, наконец, смог сказать о себе. «Начало моей карьеры сопровождалось большими огорчениями и коварством. Несколько раз я намеревался снова уехать, но в конце концов все уладилось. Они увидели, что имеют дело с человеком, который не позволяет с собой играть, и достаточно самостоятельным, чтобы мириться с пренебрежением или унижением. Теперь все идет спокойно, своим чередом, а если кто меня не любит, то, по крайней мере, боится». Такой энергии и активности никто не ожидал от маленького узкогрудого человека с длинными руками, узким, очень бледным лицом, с которого из-под очков смотрели живые блестящие глаза, так его описывали оркестранты.